а именно, может ли человек быть счастлив, если его чувственность отсутствует. Театр решил честно поговорить о сексе, и это оказалось делом трудным и унизительным. Во всяком случае, актриса Заворотнюк, которая похотливо елозит на скамейке, как на коне перед Грэмом, время от времени крестится и говорит: «Прости меня, Господи». Ее можно понять, когда она в камеру Грэма расскажет свою историю. 14 лет я увидела мужской член. Он был весь в венах, в складках. Режиссер объявил перерыв аккурат в тот момент, когда сексуальная исповедь Синтии перекочевала на монитор. И она спросила с экрана: «Хочешь, я сниму юбку?» На что последовал вопрос Грэма: «Ты всегда ходишь без трусов?» Во время перерыва Антон Кузнецов закурил не потому, что нервничал, а потому, что хотел курить. «Скажи, произнося со сцены такие откровения, ты столкнулся с тем, что артисты зажимаются, стесняются?» «Не только артисты, но я сам. Мы можем показать голову актера, ничего страшного зритель не увидит. А вот серьезно говорить об этих вещах, чтобы они стали личными, тут возникают проблемы. Но если о них говорить откровенно, они не будут вульгарными и пошлыми. А что по этому поводу думают артисты, точнее артистки, которым больше всего досталось такого текста?» Настя Заворотнюк уверяет, что пока она репетировала спектакль, внутри нее происходило что-то страшное. Возникло столько вопросов, на которые лучше было не отвечать. Если отвечать, то, возможно, придется менять жизнь. Марина Зудина. «В жизни я менее закомплексованный человек, чем моя героиня. Я считаю, что секс — это одно из самых веселых занятий в жизни. Здесь страшно другое, когда нет близости между людьми, как у моей героини. Джон живет своей жизнью, Анна о своих проблемах говорит не с ним, а с психиатром. Такая ситуация сплошь и рядом». А еще Зудина сказала, что это первый в ее жизни спектакль, где ей не хочется менять костюм. Так она сосредоточена на проблемах своей героини. У Анны черные брюки с пиджаком на двух пуговицах под грудью, открывающим кусочек живота. У ее сестры открытое черное платье с разрезом сбоку до бедра. После перерыва. Декорации на сцене настолько минимальные, насколько можно себе представить. Французский сценограф Патрис Жиро по периметру черного кабинета сцены пустил прозрачные пластиковые экраны, и в них текуче преломляются фигуры героев. Из мебели одна тумба, без обшивки. Она же стол, она же стойка бара, она же кровать. И так же, как мебель, условно мизансцена. Например, вот такая. Как бы на кровати, как бы спит Джон. Подходит Анна и говорит ему о своих подозрениях. Он, как принято у мужчин, защищается нападением. Получается, что в это время я с кем-то трахался. Трахался или нет? Нет, не трахался, твои подозрения для меня оскорбительны, но абсолютно ничего нового в поведении самцов. В табакерковском подвале зримо понимаешь разницу между театром и кино. Во всяком случае, изображение на мониторах режиссер Кузнецов при всем своем желании изменить не может, а вот живую сцену спокойно. Для его режиссуры характерны знание текста наизусть, четкая дикция и артистичный показ.